Весь день я находилась под впечатлением спектакля, а когда легла спать, увидела во сне и хлеб, и молоко, и загробный мир, спокойный, ясный и совсем не страшный. Слышалась мелодичная музыка Ильи Саца, «Мы длинной вереницей идем за синей птицей». И как раз в тот момент, когда мне привиделся кот, кто-то дернул меня за нос. Я испугалась, ведь кот на сцене был большой, в человеческий рост, и крикнула: «Уходи, кот!» Потом сквозь сон услышала слова матери: «Николай Иванович, что вы делаете? Зачем вы будете ребенка?» Но я проснулась, и сквозь кошачью морду все отчетливее стало вырисовываться лицо Бухарина. В тот момент я и поймала свою синюю птицу, не сказочно-фантастическую, а земную, за которую заплатила дорогой ценой. Разбудивший меня Николай Иванович весело смеялся и неожиданно для меня повторил слова, которые я произносила, когда жила в Белоруссии и в Сосновом Бору видела множество дятлов. «Дятей носом тук да тук, тук да тук». К дятлам я имела особое пристрастие за пестрое оперение, красную головку и трудолюбие, о чем мать рассказала Николаю Ивановичу как большому знатоку птиц. Николая Ивановича забавляло, что я говорила «дятей носом», а не клювом «тук да тук». Николай Иванович забегал к отцу чаще ненадолго. По характеру своему он был непоседа, да и время поджимало. Но бывало, что и засиживался. Приходил и со своими учениками. В более позднее время хорошо помнится Ефим Цетлин, Дмитрий Морецкий, Александр Слепков. Компания была шумная. На двери Ларинского кабинета висело написанное моей рукой под диктовку отца объявление: «Спорить можно сколько угодно, курить нельзя». Ну и спорили, действительно, сколько угодно. Я всегда в детстве огорчалась, когда Николай Иванович уходил от нас, и все чаще и чаще забегала сама к нему. Он жил этажом ниже под нами, в 205-м, в таком же трехкомнатном номере. Квартира была расположена в конце коридора, а коридор упирался в фонтан, отгороженный стеклянной стенкой. После революции фонтан бездействовал, и Николай Иванович превратил его в зверинец. То там летали огромные орлы, то жила обезьяна-мартышка, то медвежонок. Все, кроме обезьяны, охотничьи трофеи Николая Ивановича. В то время, то есть в 25-27 годах, я часто заставала Сталина у Николая Ивановича. Как-то раз там я слышала его циничную шутку, обращенную к отцу Николая Ивановича. «Скажите, Иван Гаврилович, чем вы своего сына делали? Я хочу ваш метод позаимствовать. Ах, какой сын! Ах, какой сын!» Однажды Сталин вытащил из коробки с масляными красками Николая Ивановича цинковые белила и написал ими на куске красной тряпки: «Долой троцкизм!» Тряпку привязал к лапе медвежонка и пустил его на балкон. Медведь старался освободить лапу от тряпки, махал привязанным знаменем с лозунгом «На злобу дня». Троцкий в то время представлял для Сталина главную опасность. Черед правой опасности еще не пришел. Отец радовался, когда я бывала у Николая Ивановича, говорил: «Пошла в отхожий промысел». Ему всегда казалось, что его болезнь омрачает мою жизнь, что я не добираю детской радости. Да и сам он старался меня к Николаю Ивановичу подбрасывать. Летом 25-го года мы с родителями и Николаем Ивановичем были одновременно в Сочи, а в 27-м в Евпатории. По желанию отца и с согласия Николая Ивановича я жила больше у него, чем у родителей. Ездила с ним в горы, он брал меня с собой на охоту, на этюды. Мы вместе ловили бабочек, жуков-богомолов. Он учил меня плавать. Какое прекрасное то было время! По мере того, как я подрастала, моя привязанность к Николаю Ивановичу все усиливалась. Меня уже не удовлетворяло довольно частое пребывание Николая Ивановича у нас. К тому же мне было ясно, что я есть нечто сопутствующее Ларину. Ко мне бы он не приходил, так было до 30-го года, и я тосковала. По приезде из Сочи, в ту пору мне было 11 лет, я написала Николаю Ивановичу